Глава седьмая. Вика. После того милого и слегка абсурдного ужина с бутербродами и чаем мысли о Марке преследовали меня буквально везде. На работе я невольно улыбалась монитору, а дома ловила себя на том, что прислушиваюсь к звуку телефона, словно подросток, впервые влюбившийся в старшеклассника. В общем, трындец полный. Я уже не девочка, а веду себя как влюбленная школьница. Сегодняшний звонок от Марка заставил меня нервно вздрогнуть. «Виктория, пришли результаты анализов Пончика. Лучше приехать лично, нам надо кое-что обсудить». Я напряглась, чувствуя неприятный холодок в груди. Марк был немногословен и серьезен, а у меня сразу в голове нарисовались страшные картинки. Оставив работу, я метнулась за Алисой в садик, и мы заехали за котенком домой. Кое-как усадили его в переноску, и вскоре мы были уже в клинике. Мало ли, если малышу потребуется помощь, то мы сразу оставим его в клинике. Я осторожно постучала в дверь кабинета, затаив дыхание. «Входите!» — раздался низкий голос Марка. Внутри он стоял возле стола и внимательно разглядывал какие-то бумаги. Белый халат идеально подчеркивал его широкие плечи, а легкая щетина придавала лицу особый шарм. Сердце моментально ускорило темп, и я мысленно отдернула себя. «Вика, блин, не до романтики сейчас!» «Что-то серьезное с Пончиком?» — спросила я, чувствуя, как голос предательски дрожит. Марк внимательно посмотрел на меня, будто взвешивая каждое слово, а потом произнес неожиданно мягко. «С котенком все отлично. Просто нужно было убедиться, что ты приедешь. Нам пора поговорить о нас». Я ошеломленно уставилась на него, не веря своим ушам. «Какие к чертям нас? О чем он вообще говорит? Видимо, мы окончательно задолбали его со своими звонками». «Марк, извините, я прекрасно понимаю, что мы с Алисой перешли все границы. Выпалила я быстро, чувствуя, как щеки начинают гореть. Мы больше не будем беспокоить». «Вика, может, поужинаем в пятницу?» Перебил он, произнося эту фразу одновременно со мной. Повисла гробовая тишина. Я неуверенно замолчала, открывая рот, как рыба на суше, и глупо моргая глазами. Уверенность Марка слегка пошатнулась, и он на секунду опустил взгляд, явно тоже не ожидая такого поворота событий. И тут дверь кабинета резко распахнулась, и внутрь буквально влетел маленький вихрь, громко воскликнув. «Мам! Пончик опять не хочет есть морковку! Дядя Марк, срочно надо его осмотреть!» Котенок, пользуясь моментом, резко выпрыгнул из рук Алисы и с радостным мяуканьем устроил очередной погром, роняя бумаги и коробки на пол. «Алиса!» — воскликнула я, хватая котенка за шкирку и протягивая его дочери. «Зачем ты вытащила его из переноски?» «Так, сейчас нам с дядей Марком надо поговорить. Подожди пока за дверью». Дочь посмотрела на нас, сощурив глаза, явно что-то заподозрив. «Вы тут опять взрослые разговоры ведете. Мама, мне дядя Марк подходит на роль папы, так что давай не тормози». «А ну-ка, цыц!» — шикнул я на дочь, указывая ей на дверь. Она гордо удалилась, а я закрыла дверь, обернувшись к Марку и прикрывая лицо рукой. «Боже, простите ее, она неисправима». «Нет-нет, она просто поразительно проницательна». Тихо засмеялся он, подходя ко мне почти вплотную. «Ты ведь и сама это знаешь». Мое сердце буквально сошло с ума, когда он оказался так близко. Его взгляд, полный скрытого тепла и решительности, заставлял дыхание сбиваться. «Вы уверены, что хотите именно этого?» Еле слышно спросила я, чувствуя, как жар разливается по всему телу. «У меня неугомонная дочь, теперь еще и маленький пушистый проказник. В вашу жизнь мы можем банально не вписаться». «Вика, перестань сомневаться». Мягко, но уверенно произнес он, чуть склоняясь ко мне. «Я взрослый мужчина и прекрасно знаю, чего хочу. А хочу я сейчас одного, чтобы ты, наконец, перестала краснеть и согласилась пойти со мной на свидание». Я невольно улыбнулась, чувствуя, как от его близости по коже пробегают мурашки. «Хорошо, я согласна. Только я приду без Алисы и Пончика. Не хватало еще разнести ресторан». Он усмехнулся, не отводя взгляда, и тихо сказал. «Отлично. А еще, Вика, мне бы очень хотелось, чтобы ты перестала говорить «вы». Это как-то чертовски официально, особенно в моменты, когда мне очень хочется поцеловать тебя». От его слов я буквально оцепенела, а по телу прошлась целая стая бабочек. Он же, явно довольный моей реакцией, слегка улыбнулся и спокойно добавил. «Вот, теперь, когда мы обо всем договорились, можешь идти. И передай Алисе, что ее план сработал идеально». Я рассмеялась и почувствовала, как внутри Все становится легким и воздушным, словно сама судьба дала мне шанс на новое счастье. И кажется, на этот раз я точно не собираюсь его упускать.